Второе послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение второго послания к Коринфянам, мы повторяем мысль об утешении, которое апостол Павел получил от Бога и учит нас, чтобы мы утешали других во всех скорбях их. В третьем стихе первой главы апостол Павел говорит так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения». Обстоятельства, которые посетили апостола ради Евангелия на пути служения, принесли ему немало скорбей. Потому он ценил утешение, дарованное ему Богом. Павел не только молился о верующих, но и нуждался в молитвах. «При содействии вашей молитве за нас». В таких молитвах все мы нуждаемся во всякое время. А теперь мы приступим к второй главе, главной части послания, а именно, служение апостола Павла. Первая глава с 12 стиха по 7 главу 16 стих. В ней открывается яркая картина ответственности и действий апостола. Вторая глава с 12 стиха по 2 главу 11 стих. А потом он затрагивает и другие обстоятельства. Весьма скромно и смиренно апостол Павел пишет о своих чувствах по отношению к церкви в Коринфе. Он сильно желает, дабы он был вполне ими понят, а также чтобы верующие уразумели преподанное им учение о Христе Иисусе. «И мы пишем, — говорит он, — не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Мы будем вашею похвалою, а вы нашею в день Господа нашего Иисуса Христа». Первая глава с 13 по 14 стих. Апостол Павел считал необходимым оправдать свое служение проповеди Евангелия им ввиду некоторых в церкви, которые противоречили ему. Он служил им не мудростью своею, но премудростью Божией. В 12 стихе он ясно говорит об этом. Чудный стих, запомните его. «Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Возможно, что некоторые отнеслись к перемене планов апостола Павла критически, так как он говорил, что придет к ним вскоре, идя через Македонию. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 5 стих, и второе послание Коринфянам, 1 глава, 16 стих. Он защищает себя, 1 глава, 17 стих, говоря, что у него не было легкомыслия или «то да, то нет». Искренность апостола была проявлена им всюду, но иногда служители Божии должны переменить свои планы, руководясь дальнейшими указаниями свыше. Деяния апостолов в 16 главе 6 стихе упоминается о подобном переживании апостола Павла, когда он изменил план своего странствования. Пришедший через Фригию в Галатийскую страну, мы не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Божие в Асии, дошед до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Оправдывая свое изменение плана, апостол Павел призывал коринфян уразуметь слово его, послание и ту истину, что во Христе, которого он возвещал им, Силуанам и Тимофеем, он является достойным доверия. В нем пребывает только «да». 1 глава, 19 стих. А в 20 стихе апостол продолжает ту же мысль, что в нем только аминь, во славу Божию через нас. Иными словами, во Христе постоянство истины, нет в нем и тени перемены. Обещания, верные Бога Отца во Христе Иисусе для верующих в Него. Эти его высказывания свидетельствуют, насколько Павел был озабочен, чтобы не было недоразумения в Коринфе. О себе он менее беспокоился, если даже подумали о нем неправильно. Но Христос, он был чрезмерно дорог для него, и апостол стремился убедить их, что как верен и неизменен Господь Иисус, так и он, служитель его, верен ему и им также. Замечателен тот случай. Казалось бы, такое небольшое дело перемены плана посещения Коринфян, но апостол связал это с великой истиной верности Божией, обещаниях его человеку. Ко всему этому еще одна причина прибавлена Павлом. «Бога призываю во свидетели, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». 1 глава, 23 стих. Апостол, несомненно, прибыв раньше, горя чувством скорби и боли, по причине поступков в церкви, говорил бы им много обличительных слов и защищал бы себя еще больше. Время в каждом человеке в таких случаях действует благотворно, утешает волнение, уменьшает остроту обид. Павел был великий апостол, но в то же время только человек. Обратите внимание на слова 2 главы 1 стиха. «И так я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением». Какая мудрость служителя Божия! «Кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» рассуждает дальше апостол Павел. Поэтому смирение, исправление коринфских членов церкви, любовь апостола и их искренняя любовь к нему были необходимы в этом трудном переживании. В 4 стихе апостол Павел говорит, что писал им «от стесненного сердца и великой скорби». Он проливал слезы своих воспаленных глаз, когда писал первое послание, не для огорчения, а для исправления верующих в Коринфе. 4 стих. Даже если только один член церкви огорчил апостола, то и тогда он нанес огорчение многим в этой христианской семье, духовно молодой. 2 глава, 5 стих. Церковь была призвана апостолом к порядку, дисциплине. Павел великодушно простил виновных, явил им любовь и утешение, дарованное ему Богом. Призывал он верующих любить любовью Христовой. Так что, говорит апостол, вам уже лучше простить виновного и утешить, дабы он не был чрезмерно поглощен печалью. 2 глава, 6 стих. Вспомните, как нежно Господь Иисус Христос простил отрекшегося от Него Симона Петра и восстановил его для великого служения. Почему мы должны прощать и укреплять согрешившего брата во Христе? Ответ во 2 главе 11 стихе. «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Если сатане христиане дают возможность в своих сердцах сеять вражду, ожесточение и непростительность, то он тогда имеет победу над ними. Ведь Бог есть любовь, и Ему угодно, чтобы мы прощали. Он прощает кающихся и забывает их проступки. В стихах 2 главы, с 12 по 16, апостол Павел дает наставление и передает свои воспоминания о служении Господу в разных местах, где он странствовал. Богу апостол воздает всю славу за все переживания. Говорит он во 2 главе 14 стихе. «Но благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Какие чудные переживания апостола Павла при всех трудностях его служения Богу и людям! Главное для него – слава Христа. Узнав, что в Коринфской церкви наступило духовное пробуждение и порядок, он получил большое облегчение для сердца своего. Радость его была велика, и скорбь и тревога оставили угнетенного и огорченного, несправедливо великого апостола. Как хорошо и верующим в наше время быть послушными своим наставникам и радовать их на пути служения, которое не легкое, а не огорчать их. Павел знал, что совершается доброе дело в Коринфе, было даровано Богом, он совершил благоустройство, любви между верующими и порядка, поэтому апостол и радовался, воздавая славу и честь ему одному. Говорит он: «Ибо мы – благоухание Христово в спасаемых и погибающих». 2 глава, 16 стих. Этот запах новой жизни – Христос прекрасный, Спаситель и Учитель наш. Не себе приписывает Павел силу, величие и познание, а ему только. В Римской империи в те времена победа ознаменовалась также пролитием обильных ароматов. Но во Христе он победитель и благоухание. Да прославится он в нашем служении. Аминь.